Глава 22. Николь Дайрон. Я увидела Нику, когда наматывала неизвестно какой по счету круг в бассейне, пытаясь хоть как-то прийти в себя и утихомирить бушующие эмоции. Специалисты релаксационного центра, которых, как я выяснила, Маркус нанял всего несколько дней назад, решив опробовать новую методику восстановления эмоционального состояния ариатов после стрессов, изредка появлялись здесь, бросали на меня пугливые и озадаченные взгляды, снова исчезали. Они битый час совещались, пытаясь прикинуть, какие варианты расслабления из предложенных еще применить, до сих пор надеясь на их эффективность. К тому моменту, как появилась Ника, я успела опробовать и медитацию, и блок упражнений, полежать в ванной с травами и маслами. И даже сделала попытку привычно погрузиться в работу, поизучать ядовитых морских гадов на разных планетах. Но результат оказался нулевой. Не отвлеклась, не переключилась. И сила, по-прежнему откликаясь на мои эмоции, бушевала. Помимо привычных шариков, летающих за мной, пока я плавала, время от времени в бассейне поднималась волна, скользя следом. Да и как тут успокоиться, если все мысли об Эрике и переключиться на что-то другое просто не выходят? А если и получается, то на весьма небольшой промежуток времени. И толку-то от этого. Мужчина из-за моего признания в любви потерял контроль над силой. И так ничего мне и не ответил. Ни словечко не сказал. Почему? В голову лезли варианты один другого страшнее. Смешиваясь с переживаниями за Эрика, который неизвестно, как себя чувствует. Я подплыла к ожидающей меня девушке, проследила, чтобы бежавшая следом поднятая волна рассыпалась и не задела Нику, и только потом выбралась из бассейна. Ухватилась за полотенце, лежащее на скамейке, вытираясь. «Как Эрик?» Не удержалась от вопроса. «Что с ним?» Он восстановил контроль над силой. «С ним все в порядке?» В глазах девушки мелькнули непередаваемые эмоции, разгадать которые до конца я не смогла. И удивление, и растерянность. И что-то еще непонятное. «Не переживай, он пришел в норму. Маркус, если что, поможет», — отозвалась она. Я вздохнула с облегчением. В глубине души верила, что Эрик справится с чем угодно, и уж тем более с собственной силой, но не паниковать не могла. С трудом сдерживалась эти часы, чтобы не отправиться на его поиски и не набрать его Полиару. И я бы так и поступила, только что вот ему скажу. Сомнения просто съедали меня все это время. Так, надо хоть немного попытаться переключиться с этих мыслей и поблагодарить Нику за ответ. «Всё-таки какая ты чудесная, Ника», — заметила я, отжимая волосы. «Другая на твоем месте высказала бы мне, что думаю не о себе, а о мужчине». Ника едва заметно покачала головой. Я приготовила травяной чай и заказала пирожных. Раз уж остальные способы релаксации на тебя, похоже, не действуют. «Попробуем иной метод», — сказала в ответ. «Облопаться пирожными?» — хмыкнула я. «Почему бы нет?» — подмигнула Ника. «Неужели откажешься?» «Нет, конечно. Признаться, за эти часы я проголодалась», — ответила я. «Тогда, полагаю, запеченные рыбы и салаты тоже будут весьма кстати. Мне и самой не удалось пообедать, столько дел навалилось». «Чем-то могу помочь?» — спросила, стараясь поддержать Нику. «Да справлюсь, не в первый раз, уже привыкла». На этом разговор прервался. Я ненадолго нырнула в раздевалку, чтобы переодеться, высушила волосы и вышла к терпеливо ожидающей меня Нике. Мы перешли из одного блока, где располагался бассейн, в другой. Он был совсем небольшой, но весьма уютный. Стены, покрытые сине-белой мозаикой, складывались в узор, напоминающий морские волны. Несколько светильников мягко рассеивали свет. У одной из стен пристроилась парочка мягких диванчиков с множеством подушек. Перед ними стоял низкий столик, на котором расположились контейнеры с едой и большой чайник, исходящий паром. Какое-то время мы просто ели и изредка переговаривались на незначительные темы. А после Ника протянула руку к чайнику, разливая по кружкам ароматный горячий напиток, и потянулась к пирожному. «Что у вас случилось с Эриком, расскажешь?» — поинтересовалась осторожно. Я сделала глоток невероятно вкусного чая. Вздохнула. Все сложно. Ну, это я уже знаю. Чтобы два ариата с третьим уровнем дара потеряли контроль над силой. Эту ситуацию придется разрешать, Николь. Иначе такими темпами, я опасаюсь, мы скоро станем жить под водой и вынуждены будем эволюционировать, отращивая жабры. Я не удержалась и хихикнула. Всё-таки, несмотря на сложившуюся ситуацию, Ника смогла смягчить её. «Тебе рассказать, чем закончилось моё признание в любви?» — спросила я, чувствуя, как во мне снова рождается буря. В этот момент из кувшина поднялась вода, и я потратила время, чтобы вернуть её обратно. «Давай лучше разбираться с самого начала. Сдаётся дело сейчас не только в этом. У тебя ведь случился непростой период. Цунами, внезапно проснувшийся дар, страх перед земным правительством. И встреча с мужчиной, перевернувшим всю мою жизнь», — тихо добавила я, решаясь. Мне, пожалуй, действительно не мешало выговориться. Знаешь, когда мы с Эриком впервые столкнулись на том острове на Калиастре, я посчитала его сумасшедшим. Ника замерла, потом отломила пироженку, и в глазах её вдруг заплясали смешинки. «Ну а кто нормальный станет так рисковать своей жизнью, спасая кого-то? Причём Эрик не отступил даже тогда, когда у него силы были на исходе. И уже не понять, в какой момент сработало это ненормальное притяжение к нему. То ли тогда, когда Эрик уверенно загородил собой меня и весь мир, уберегая от угрозы. То ли когда прижалась к нему, потому что просто хотела поделиться теплом, поддержать. Я выдохнула, отправила в рот кусочек пирожного, так и не выныривая из своих воспоминаний. Ника молчала, явно давая мне возможность продолжить. Я и не думала, что мы вновь встретимся. А когда Эрик появился в номере моей гостиницы, снова защищая, только уже не от цунами, а от земного правительства, я словно в бездну рухнула. Ника повертела в руках кружку. А дальше чувства стали ярче, усилились. Да и как иначе? Этот мужчина всё время же рядом. Заботится обо мне, решает мои проблемы, терпеливо учит. Работаем опять же вместе. Я уже молчу про особенности наших откатов, которые не оставляют выбора. И всё же. Зря я, похоже, призналась ему в любви. Почему ты так решила? Потому что этим довела самого лучшего и желанного для меня мужчину на свете до потери контроля над силой. В этот момент вода, откликаясь на мои эмоции, выплеснулась из кувшина. И потому что он мне не ответил. В смысле, на твои чувства не ответил? Поинтересовалась Ника, встревоженно глядя на меня. Если бы я знала точный ответ на этот вопрос. В тот момент вообще было не разобраться. Глаза тёмные, ливень за щитом хлещет, а он молчит. Так, теперь и я запуталась. Давай по порядку, как всё произошло? Я рассказала, разумеется, и про признание, и про поцелуи, и про молчание Эрика. В какой-то момент поднялась, прошлась по комнате, даже не пытаясь сосредоточиться и убрать летающие шарики воды. Вернулась обратно к Нике. «Всё совсем плохо, да?» — тихо спросила подругу, по лицу которой бегало немало эмоций. «Да у меня просто слов нет». Я грустно улыбнулась, знакомая ситуация. «Ну, серьёзно, Николь. Допустим, я могу ещё объяснить, почему он не ответил на твой поцелуй. У неготового к твоему признанию мужчины наверняка в этот момент взбунтовалась сила. И он сосредоточился только на том, чтобы взять над ней контроль, но потом...» «Вот почему он молчал?» «Не знаю. Ника, он действительно сейчас в порядке?» Вновь поинтересовалась я, кусая губы, и не зная, почему тогда никак со мной не свяжется. «Да, Маркус вроде собирался его даже на какое-то задание отправить. И всё же. Николь, тут явно что-то не то». «Ты про молчание Эрика?» «Да». Ника вновь разлила чай, и пока я пила его, параллельно убирая водные шарики, заполнившие маленькое пространство, подруга жевала пирожное, о чём-то размышляя. «Полагаю, Эрик просто... Ну, не привык он к такому. Может, ему вообще никто раньше не признавался в любви?» Я замерла, уставившись на Нику. Такое мне и в голову не приходило. Сильный, уверенный, смелый, благородный мужчина. К тому же весьма красивый и терпеливый. И пройти мимо такого... Да я не смогла пройти мимо, даже когда этого всего о нём не знала. Полетела, как бабочка на огонь. «И ещё, ты же его ученица, Николь. Эрик, наверное, просто не знал в тот момент, как поступить. Растерялся, был в шоке. Или он ничего ко мне не чувствует?» Тихо заметила я, выплескивая наружу один из самых больших своих страхов. «Этого Эрик тебе не сказал. Его сердце, кстати, до встречи с тобой точно было свободно, уж я знаю наверняка. В голосе Ники была такая убежденность, что я невольно приободрилась. Доела надкусанную пироженку, сделала глоток ароматного чая. То есть мне не сожалеть о признании в любви и не считать, что эта идея добиться взаимности от мужчины глупая? Спросила я, вертя в руках пустую кружку. «Однозначно. Если тебе важно мое мнение, то я считаю, ты поступила правильно, что сказала о своих чувствах. Ты была честна и с ним, и с собой», — сказала Ника, слегка откидываясь на подушке. «Как много людей способны на такое? Но должен же Эрик это оценить. Да и сожаление, что не решилась, не открылась, не рискнула, точно уже не будет». С этой точки зрения я на этот вопрос не смотрела. Уже искренне, чувствуя облегчение, улыбнулась подруге. У меня появилось столько сомнений. И еще бы. Ника явно хотела что-то еще сказать про Эрика. Мне даже показалось, она пробормотала «какой же дурак», когда разливала оставшийся чай по кружкам, но промолчала. «Ты знаешь, я, пожалуй, попытаюсь найти путь к сердцу Эрика», — сказала, подумав. «Не готова я отказаться от этого мужчины. Ни за что на свете. Тем более, зная, что он свободен». «Вот правильно. Если что, подключим к этому делу и других подруг. Устроим совместные посиделки, поболтаем, поедим вкусняшек и покорим весь мир», — рассмеялась Ника. Я ответила ей тем же, чувствуя, как жизнь начинает налаживаться. «Но если серьезно, Николь, в нашей женской компании есть Алекс, у которой третий уровень интуиции, и Эльза с высшим даром эмпата». «Эльза?» С ней я знакома не была, даже ничего не слышала. Похоже, она не из звездного ветра. «Жена Нарана», — пояснила Ника. «Так что совместными усилиями справимся. Ни один мужчина перед тобой не устоит». «Я уже впечатлена размахом», — улыбнулась в ответ. «Спасибо, правда. У меня из подруг только Инга, но она далеко. И 2 дня назад отправилась в командировку. Связи с ней практически нет. Даже поговорить не с кем, не говоря уже о большем». «Очень даже понимаю и буду рада еще одной подруге». «Может, тогда, если не торопишься, расскажешь, как вы познакомились с Маркусом?» — спросила я, радуясь, что наконец-таки смогла справиться с эмоциями и вернула контроль над силой. Какое это блаженство, оказывается, не бояться затопить планету. Кто бы раньше сказал, ни за что бы не поверила. «С удовольствием. Ты не представляешь, насколько она вышла выдающейся», — мечтательно ответила Ника, явно погружаясь в воспоминания о встрече с мужем. И я, подтащив к себе блюдо с пирожными, принялась внимательно слушать.